Как-то вечером Элизабет с торжествующим видом подбежала к Феликсу и обвела его руками. «Я тренировалась целый день, и теперь я умею делать обратное сальто с калитки на батут. Правда, умеешь?» «Ну, почти умею». «Так не бывает, Лили. Или умеешь, или не умеешь. И вообще, придерживайся в жизни только да или нет. Можешь или не можешь, сделала или не сделала, будешь или не будешь, хорошо что-то или плохо. Что такое черное и белое, знают все. А серое — это нечто неопределенное. Оно может быть где угодно между черным и белым. Так что говори сама, где черное, а где белое. Ну, а теперь давай посмотрим, как ты делаешь сальто». Вечером того же дня братья отправились в Чарду, находившуюся милях в двух от дома, чтобы посидеть там с теми, кого они знали с детства. Когда они возвращались назад по освещенной лунным светом дороге после долгих разговоров и изрядного количества выпитого белого вина, Шандер вдруг сказал: «Должен признаться, Феликс, я считал тебя дураком за то, что ты бросил Венгрию, за то, что рискнул сейчас приехать, но главным образом за то, что ты оставил ферму мне. А теперь я все чаще думаю, что ты не такой уж дурак». «Почему же?» — осторожно спросил Феликс. «По-моему, все прекрасно, как было всегда. Солнышко светит, виноград растет, детишки играют. Феликс, ты никогда не видишь дальше собственного носа». Шандер остановился, как будто споткнувшись обо что-то. «С погодой все в порядке, с ней действительно ничего не случилось. Тирания, Феликс, вот что гнетет здесь всех. Внешне в Венгрии все прекрасно, на самом деле становится все хуже и хуже. Ты не ощущаешь того страха, который испытывают все, кто живет в городе. Не видишь, что никто здесь не чувствует себя уверенно. Не замечаешь, что буквально всего не хватает. Не видишь и не знаешь, что людей забирают с ферм, отправляют в города, чтобы они работали там на новых заводах. А в результате фермы производят все меньше и меньше, потому что сельское хозяйство сейчас на заднем плане. Стоя на освещенной лунным светом дороге и по-цыгански экзальтированно жестикулируя, он принялся загибать пальцы. Сельское хозяйство на заднем плане по сравнению с угольной промышленностью, с химической, с добычей бокситов, с производством красителей. Русские присылают сюда сырье. Оно здесь перерабатывается, а потом почти все снова возвращается в Россию, а венгерским рабочим за их труд почти ничего не остается. Все, что производится на фермах, забирает государство. Оно вывозит из страны значительное количество продовольствия, так что фермеры просто не заинтересованы в том, чтобы много производить. Но если они мало выращивают и производят, их могут посадить в тюрьму. Шандер, а кто узнает, если ты продашь гуси или свинью? Если тебя поймают за продажей гуся на черном рынке, то можно получить 7 лет тюрьмы. Мы постепенно превращаемся в рабов России, можешь мне поверить. В молчании они двинулись дальше. Спустя какое-то время Шандер добавил: «Яныш, директор школы говорит, что все газеты и все радиопередачи подвергаются цензуре, и что большая часть книг и пьес, которые сейчас пишутся, это просто грубая советская пропаганда». «Но кто же этого не знает, Шандер?» «Да, но Яныш говорит, что сейчас в Будапеште даже интеллигенты из числа коммунистов утверждают, что русская система неоправданно жесткая. Понимаешь, что я хочу сказать?» Он снова остановился. «Венгерские коммунисты критикуют Советский Союз». «И очень хорошо. Русские этого не допустят. Тайная полиция с каждым днем становится все сильнее». Одной рукой он обнял брата за плечи. «Как-то в июне Миклош, наш кузнец, напился в Чарде и стал говорить примерно то же самое, что говорю сейчас я. На следующий день приехал на машине тайная полиция, забрала Миклоша и увезла его в Будапешт». Он внезапно замер в свете луны, как будто припоминая что-то. Никто не знает, что произошло потом с Миклошем. Кто-то говорил, что его увезли в штаб АВО на улице Андраши. Все знают, что в доме 60 по улице Андраши пыточные камеры авовцев. Так что мы не надеемся снова увидеть Миклоша. Честно тебе скажу, если бы не ферма, не старики, я бы после праздника вина махнул с тобой. Феликс решил пока ничего не говорить ему о своих планах. Он лишь заметил, крестьянин никогда не будет голодать, если умеет держать язык за зубами. Под умиротворяющим светом луны они молча добрели до дома. Между палатками, разбросанными вокруг Чарды, ходили лоточники, предлагая покупателям отведать ветчины, свиной колбасы, пирожков и сладкого копченого мяса. В самих палатках шла оживленная торговля одеждой, шляпками, украшениями, кухонной посудой, косами и разной хозяйственной утварью. Еще накануне вечером Чарду окружало лишь чистое поле, а сейчас все пространство вокруг нее было заполнено крестьянами, одетыми в яркие воскресные платья и выходные костюмы. отмечали шурет, ежегодный осенний праздник вина. На некоторых женщинах под зелеными или ярко-красными верхними юбками, доходившими до самых сапожек, был надет еще до 25 нижних юбок. Все они были обуты в мягкие ярко-красные кожаные сапожки, а белые кисейные блузки и жилетки были украшены богатой и красочной вышивкой. В этот день с самого раннего утра женщины плели огромные венки из винограда и диких цветов, плетая в них разноцветные ленты. Эти венки торжественно несли с виноградника в деревню, позади них шел цыганский оркестр, игравший веселые мелодии, а за ним двигалась процессия рабочих и сборщиц. Радостно бегая и прыгая в этом веселом и шумном параде, Элизабет и Роджер медленно прошли вместе с ним через весь городок и дошли до Чарды, где, прежде чем началось празднование, им тоже, как и всем остальным, поднесли по стакану прозрачного золотистого вина. Потом руководивший оркестром цыган откинул черноволосую голову назад и очень медленно провел смычком по струнам скрипки. К нему по очереди присоединились музыканты, игравшие на других инструментах, и музыка постепенно становилась все громче и громче, быстрее и быстрее, все сильнее захватывая присутствующих. Скоро застучали сапоги, закрутились юбки, танцоры все оживленнее жестикулировали, выкрикивая что-то с неподдельной радостью. «Никто не умеет танцевать так, как венгры», — прокричал дядя Шандер, втягивая Анжелину в танец. «Танцы у нас в крови, их из нас не вытравить». «Как-то не похоже на спокойных степенных швейцарцев», — подумала Элизабет, во все глаза разглядывая развивающиеся юбки, летящие волосы, сверкающие взоры танцующих. «Давай сюда, Лили, научу тебя танцевать!» — воскликнул Феликс, схватил ее за руку и устремился вперед. Он выглядел просто потрясающе великолепно. В распахнутой белой рубахе с широкими рукавами, ярко-красном кушаке, расстегнутой черной жилетке и черных плотно облегающих брюках, заправленных в высокие ярко-красные кожаные сапоги. Феликс подтащил ее к танцующим, внезапно остановился, сделал, прихрамывая еще пару шагов, снова остановился и поморщился. «Черт побери, не могу. Что-то с ногой. Придется тебе подождать Шандера». Пока Лили вертелась и кружилась в танце с дядюшкой Шандером, Феликс доковылял до скамейки, снял правый сапог и теперь морщился, когда Анжелина осматривала и щупала его вспухшую ногу. «Я расчесал комариный укус, и, видимо, попала какая-то инфекция. Ничего страшного». Не из-за чего поднимать шум. Он не хотел, чтобы шурет оказался испорченным из-за какого-то комариного укуса, и поэтому, несмотря на боль, снова втиснул ногу в сапог. Ему, однако, пришлось ограничиться тем, что он лишь смотрел на танцующих, но не присоединился к ним сам. Когда вечером после праздника возвращались домой, Феликс ехал вместе с женщинами на телеге. Дома Анжелина вымыла ему ногу в жестяном тазу, а бабушка Кавагу приготовила припарку из хлеба. Когда Анжелина предложила послать за доктором, дедушка поднял ее на смех. «Из-за комариного укуса?» Упрямый старик вытащил изо рта почерневшую трубку и расхохотался. Золотая цепочка от часов, болтавшаяся у него на животе, весело подпрыгивала в такт смеху.